Послание к евреям. В конце учебного периода, в конце школьного семестра или при заключении изучения предмета обычно учитель желает узнать, сколько приобретено знания. Испытания и экзамены даются, чтобы определить, сколько было принято и понято преподаваемого. Результаты этих испытаний и экзаменов влияют на окончательную отметку и определяют, можно или нет дать переходную отметку. Не играет роли, насколько хорошим был студент на протяжении учебного периода, но если он провалился на выпускных экзаменах, это значительно понизит его среднюю отметку. Некоторые студенты подобны ситу, знания проходят через них, другие являются резервуарами для сохранения познания для будущего. Мы можем применить эти факты к изучению Библии. Читая послание Нового Завета, мы можем заметить, что как общее правило, несколько глав посвящены для доктринального учения слова, и тогда последняя глава или главы посвящены для практического применения этих истин, для проведения их в жизнь. Послание к евреям тоже имеет такое подразделение. Первые 12 глав составляют доктринальную часть, имеющую отношение ко многим глубоким, фундаментальным и важным истинам Слова Божия. Эти еврейские христиане, которым было написано первоначально это послание, обвинялись в том, что они сделали мало прогресса, что они все еще были в детском садике, тогда как они должны были уже закончить образование на учителя. Послание к евреям в 5 главе 12 стихе говорится: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». И поэтому дается совет в 6 главе 1 стихе: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Тогда мы находим, что им предлагается твердая пища, и послание представляет великие доктрины превосходства Христа, Его божества, Его священническое служение, победоносное служение, безопасность верующих, вероучение о наградах, судилище Христово, силу веры и служение наказания. Когда этот курс закончен, следует экзамен в 13 главе. Послание к евреям 13 глава является выпускным экзаменом в конце курса. Испытание подобно предварительному экзамену, на котором студентам дается ряд вопросов и разрешается ставить самим себе оценку или отметку. Испытание начинается. Братолюбие между вами да пребывает. Если поставить это в форме вопроса, то оно звучало бы: продолжаете ли вы ваше братолюбие? Предполагается, что мы начали с некоторой братской любовью, но эти наши изучения увеличили или уменьшили нашу любовь? Продолжение подразумевает прогресс, продвижение вперед, рост и увеличение. Это главный вопрос этой главы экзамена. Все другие ответы на другие вопросы в большинстве будут зависеть от нашего ответа на этот вопрос. Какой наш ответ? Как наша любовь для других верующих, братьев во Христе, влияется этими изучениями? Мы изучали главы этого послания к евреям, как эти изучения влияли на нас. Некоторые из нас отличаются от нашего толкования послания к евреям. Важным является, чтобы мы соглашались во всем в Библии, но если наша разница во мнениях влечет нас к большему изучению Библии, поощряет нас молиться друг о друге и побуждает нас к глубокому исследованию истины, чтобы увидит, так ли оно, то тогда будет благословение для всех нас. Важным является, несмотря на то, соглашаемся ли мы всегда или нет, чтобы братолюбие между нами пребывало. Это, как видите, не зависит от того, согласны или не согласны мы во всем другом друг с другом во всех деталях. Мы должны прославлять Бога за расхождение и разницу во мнениях, выраженную в любви. Какой монотонной была бы жизнь, если бы не было различия в мышлении? Как может быть какая-нибудь радость в жизни, с кем-нибудь, у кого нет своего собственного понимания. Для примера возьмем нашу жену или мужа. Мы любим их, несмотря на факт, что они имеют идеи, противоположные нашим, но мы их любим еще больше потому, что они не бесхарактерные и мягкотелые, которые никогда не дерзнут не согласиться с нами. Много раз они предохраняли нас от преследования какой-нибудь дикой идеи. Мы скоро познаем, что если наш партнер действительно любит нас, он постарается исправлять нас в любви время от времени. Мы можем расходиться в мнениях, но мы должны трудиться вместе, не настаивая всегда на своем. Хорошо, как вы справились с первым вопросом вашего испытания? Любите ли вы людей, особенно тех, которые являются также верующими, несмотря на то, что они не соглашаются с вами иногда? Подумайте, насколько несоответственными мы были, когда Христос полюбил нас, настолько, чтобы умереть за нас. Библия говорит, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Во втором стихе изучаемой главы мы имеем второе испытание христианского роста. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Это буквально произошло на опыте Авраама в Ветхом Завете. Три странника посетили его. Два были ангелами, а третий был сам Сын Божий. Когда все народы соберутся в конце времени и будут судимы Богом, Господь скажет: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из их братьев моих меньших, то сделали мне». Господь очень заботится о том, как мы обращаемся с нашими близкими верующими. Мы не знаем, что ж совершит наше обращение с близкими. Будем помнить первый стих: «Братолюбие между вами, да, пребывает». Когда во втором стихе сказано «Странолюбие не забывайте», то это не относится к беззаботному, неразумному приему странника, который стремится войти в наш дом. Это относится к братьям или другим верующим, которых мы лично раньше не знали. Слово «странник» означает «дорогой». Так мы выражаем братскую любовь. Третьим испытанием братской любви является сострадание. В третьем стихе сказано: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Это увещевание необходимо в этом веке, когда каждый живет для себя. Как мало мы сострадаем одиноким и скорбящим в болезни и скорби. Мы имеем время для развлечения, спорта и наслаждения, для социального развлечения и предприятия, но как мало времени для посещения и утешения менее счастливых среди народа Божия. Библия в других местах увещевает нас посещать вдов и сирот. Мы можем принести много радости одинокому сердцу кратким посещением, прервав длинные угрюмые часы. Здесь нам сказано, чтобы мы помнили тех, кто в трудностях, печали и затруднении. В четвертом стихе говорится о доме, ибо отсюда происходит наш действительный характер. Вопрос здесь таков: как вера влияет на нашу домашнюю жизнь? Стих говорит: «Брак у всех да будет честен и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Муж, почитающий жену, и жена, уважающая своего мужа, должна быть нормой каждого христианского дома. Муж и жена могут жить в любви и согласии и разрешать все трудности, даже если нужен один только стих в Библии. Некоторое время тому назад женщина позвонила своему пастырю, умоляя его, чтобы он немедленно пришел, ибо ее дому грозила катастрофа. Она с ее мужем спорили и враждовали месяцами, и теперь пришли к кризису, Ее муж готов оставить ее после того, как она грозила развестись с ним. «О, придите и спасите наш дом», — умоляла она. После того, как она успокоилась достаточно, пастор спросил ее: «Вы верующие?» Она ответила: «Да». Тогда он спросил: «Верующий ли ваш муж?» Она опять сказала: «Да, он верующий, и он слушает на другом телефоне, желая рассказать свою сторону. Пожалуйста, придите». Тогда пастор сказал: «Я готов прийти, если вы сделаете одно для меня. Вы говорите, что вы обои верующие, и вы верите Слову Божию. В этом слове вы имеете разрешение вашей проблемы. И если вы не позволите Богу разрешить вашу проблему, я уверен, я не смогу ничего сделать для вас. Сядьте вместе, возьмите Библию и прочитайте послание к евреям, 4 главу, 32 стих. Да будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это все, что им нужно было. Они приняли Божие средства для их проблемы. Аминь.